прославляю Тебя, Адонай, Царь Небесный. Ты простил и назвал меня сыном Твоим. Небесный покоем наполнено сердце от сознания того, что я Богом любим. Небесный покоем наполнено сердце от сознания того, что я Богом любим. Прославляю Тебя за открытое небо, за отцовское сердце, за подвиг креста, за то, что в чертогах твоих белоснежных очень скоро ты встретишь, Господь, ты меня. За то, что в чертогах твоих белоснежных очень скоро ты встретишь, Господь, и меня. Поклоняюсь я низко, Спаситель.